не значило ничего. Что из того, что Курт избивал пса? Он в Польше привык. Чуть какая сука или кобель вывернутся, он хватался сперва за палку, потом за пистолет. Его все польские собаки боялись. Когда Курт подходил, с ними карачун делался. А этот белый полярный волк готов был цепь изгрызть, лишь бы до него добраться. Кто же для этой скотины пулю пожалеет? Да и люди тут значили не больше. Что со старухой покончил, правильно. А лучше бы Курт убил и ту молодую, у которой на лице сквозь грязные разводья поблескивали ненавидящие глаза. Свиньи, они и есть свиньи. Зачем он остановил? Неужто в детстве начитался Гёте или братьев Гримм? Гёте — сплошной обман, да и братья тоже. В новую наступившую эпоху, в тысячелетнем рейхе, их пора забыть. Будет одна музыка, сплошная музыка и гимны. Конечно, Курта было жаль. Но думать долго о неприятностях не хотелось. С первых дней вторжения Отто Леминг пребывал в том приподнятом, возвышенном состоянии духа, которое делает людей гениями. И временами он ощущал себя таковым. Поверженный враг не вызывал жалости, а завоеванная страна порождала временами тоску. К чему эти огромные сырые пространства, приучившие людей не ценить своей земли? Рассуждая с собой, Леминг быстро пришел к выводу, что народ этот сам виновен в своем жалком существовании. В страхе и покорности он дозволял своим царям любые чудачества, удовлетворяясь терпением и скотским бытием. Ни дорог, ни жилья сносного, унылые душные хижины с мелкими оконцами, наглухо закрытыми даже в летний зной. Зачем? Наверное, считали, что воздуха и пространства хватает поверх стен. Словно дом — не главное средоточие отведенных человеку радости и счастья, а временное прибежище от рабского каторжного труда. И название-то какое? Изба, избушка. Фу! От одних звуков уныние. То ли дело «кирхен» по-немецки. Светло и радостно. Разве жалкие, подслеповатые избы похожи на добротные, крытые черепицей дома в его родной Баварии? Ему не пришлось участвовать в западной кампании, где некоторые сверстники набрали богатство и наград. Теперь судьба уравновесила их шансы, и чувство зависти растворилось в ранее неведомом, жестоком и безжалостном упоении победы. В минувшем году он читал в газетах и живо представлял по рассказам, как бежала французская армия. Но то, что он увидел в России, превзошло все ожидания. Оберст Форк сказал, что на него, Отто Леминга, имеются у начальства особые виды, поскольку он изучал русский язык, и надо ждать перемен. Немцы ходили злые, танковые моторы ревели. Столько женщин, такое богатое село, но передышка оказалась короткой, поступил приказ двигаться дальше. Отдавая последние распоряжения, Леминг запретил хоронить убитую старуху в назидание местным жителям, и она лежала в пыли, уменьшившись наполовину, как бы напоминая другим о начале всеобщей гибели. Надежду отпаивали колодезной водой в Ущоковском сарае, куда женщины начали опять потихоньку стекаться. Молоденькая невестка Ущокова Соня ухитрялась добывать им кое-какую еду, хотя в ее доме